Вы полагаете, что они делают вот это? Полковник поднял фотографию. Я ничего не полагаю, отрезал Синклер. Я просто спрашиваю вас. Кстати, можете подшить к делу. Признаюсь, сэр, в голове у меня версия одна причудливее другой, Адер покачал головой. Ну, например, Синклер усмехнулся. Они как-то получили портал в будущее и таскают оттуда знания, возможно, адмирал поощрительно улыбнулся. Или этот Белов Маугли, сам из будущего, вот это вряд ли, Синклер покачал головой. Мальчишка, конечно, вышкален и подготовлен на зависть, но не ученый и не исследователь. Простой головорез, каких мы тоже можем готовить сотнями, если озаботимся этим вопросом. А для того, чтобы загрузить 30 авиационных инженеров, нужно что-то более весомое, чем наброски и рисунки. Общие схемы, принципы работы, да даже принципы управления. Между телегой и автомобилем – пропасть, а между этими летательными аппаратами и тем, что мы строим сейчас, пропасть в 3 раза глубже, если там вообще есть дно у этой ямы. На рейде Рио-де-Жанейро стояли 2 новейших тяжелых крейсера. Расцвеченные флагами, они совсем не походили на совершенные машины убийства. Своими темными стройными силуэтами, опоясанными разноцветием сигналов, корабли напоминали стройных темнокожих девчонок из школы самбо Дикса Фоллар-20, совсем не страшными, а веселыми и задорными. А над причалом нависал высокий борт, Рома, огромный, точно айсберг, величественный, словно дворец, и прекрасный, как гордый лебедь, лайнер, который притянули к берегу похожие на невесомые паутинки швартовы, был украшен еще лучше. Над трапом была сооружена дощатая арка, увитая кумачом и украшенная флагами всех 3 социалистических государств, а за компанию – флагами народных Монголии и Тувы. 3 огромных портрета – Сталин во френче, Тельман в угловатой фуражке и Муссолини в красной рубашке – скрывали надстройки. Все 3 лидера улыбались добрыми отеческими улыбками, а над ними между труб стояло уже вовсе гигантское полотно, идущий в распахнутом пальто с красным бантом на лацкане улыбающийся всем Ленин. По бокам арки были растянуты транспаранты, громадные белые буквы на алых полотнищах. «Привет юным бразильцам от детей Союза СССР, юные друзья, добро пожаловать в народную Италию, пионеры СССР, ГСФСР и НСИР, братья пионеров Бразилии». Над лайнером постоянно гремела музыка, детские хоры пели красивые, мелодичные, но неизвестные, непонятные песни. Немногие немецкие и итальянские эмигранты, оказавшиеся в порту, пробовали переводить, но получалось хотя и смешно, но все равно непонятно. Возле входной арки стояло около 2 десятка моряков в парадной форме. Розовощекие здоровяки чередовались с какими-то жилистыми парнями, чем-то неуловимо похожими на мастеров капоэйры. Правда, все они улыбаются и приветливо машут руками, но один из полицейских, умудренный службой ветеран, случайно перехватил острый взгляд одного такого жилистого и мгновенно покрылся холодным потом, несмотря на жару. Очень уж характерным был этот взгляд. Даже не убийцы, палача, а отца бедных критиковали, отцом бедных восхищались. Кто-то протестовал против амнистии коммунистов, кто-то восхищался дальновидностью попытки возобновления союза с партией, победившей в России, Германии и Италии. Спорили все и везде, в аристократических клубах и нищих лавчонках, в баснословно дорогих ресторанах и забегаловках, где за 20 рейсов вам нальют рюмку самогона, спорили на широких площадях и узеньких грязных переулках. Нищие рыбаки и преуспевающие адвокаты, паденные рабочие и солидные латифундисты, разносчики и генералы. И каждый доказывал свою версию покушения на президента Варгаса, каждый называл разных заказчиков, в число которых попали и ненавистные гринго, и старая аристократия, и индейцы-амазонки, и каучуковые плантаторы, и даже один Иисус ведает, почему, эмигранты с никому неизвестной Украины. Но почему-то никто не считал виновными ни команданти Пристиса, его, верно, уже и в стране-то нет, ни немцев из посольства, хотя они и раздавали винтовки во время ноябрьского мятежа. Простите, сеньор Жуньес, но вы недооцениваете этих красных нибелунгов. Вспомните, как они разобрались с Гитлером. Если бы они покушались на Варгаса, он вознесся бы на небеса вместе со всем правительством, а возможно, и с половиной Рио в придачу. Пожалуй, что вы и правы, сеньор Хименец, это действительно больше соответствовало бы их правилам ведения политической борьбы. А я тебе точно говорю, Жакиня, немцы в одного стрелять не станут. В ноябре они помогали Престису и его людям, Так что им было не стрельнуть Варгаса уже тогда, нет, если бы это немцы, они бы из пулеметов весь дворец разнесли, или самолет бы послали, бомбы бросить. Так с чего бы им теперь начинать? Ух ты, похоже на правду, Маффио. Вот не зря ж тебя самым умным считают. Такие или почти такие разговоры шли два дня подряд, когда громом среди ясного неба грянуло известие о приходе в Риа итальянских крейсеров, а когда выяснилось, что вместе с ними пришел целый громадный лайнер, на котором собираются увезти за океан в Италию, Германию и Россию ребятишек из семей коммунистов, да и просто из бедняков, разговоры о покушении тут же и утихли. Появилась новая тема. И разве можно позволить детским неокрепшим умам отправляться в страну безбожников? Кто вернется оттуда? Еретики, коммунистические диверсанты. Может, они и безбожники, но у них лечат бесплатно, учат бесплатно и сыты все. Если ребята устроят у нас такие же диверсии, я и моя семья будем не против. Разумеется, это весьма коварный шаг со стороны большевиков. Сейчас они покажут детям все лучшие стороны своего строя, благоразумно умолчав о худших, и оттуда вернутся пропагандисты, хорошо подготовленные и истово верующие в свою правоту. Ну-ну, не все так плохо, сеньор, не все. Как бы там ни было, у большевиков очень много проблем, причем таких, которые просто бросаются в глаза. Ну, к примеру, карточная система, нехватка жилья, поражение в правах некоторых слоев общества, и до окончательного решения еще очень далеко. Так что дети вольно или невольно увидят и прочувствуют их. И пропаганда, скорее всего, не будет иметь столь серьезного эффекта, которого вы так опасаетесь. А в порту уже собиралась толпа. Вечером лайнер «Рома» еще раз удивил бразильцев. В порту устроили бесплатный показ кинофильмов. Между двух портовых кранов натянули огромное полотнище марли, размерами едва-едва уступавшие футбольному полю, а потом с лайнера ударил ослепительно белый конус света, и на марле словно на экране появилось изображение. Сперва показали парады в Москве и Риме, демонстрацию в Берлине, бескрайние поля в России и какие-то заводы в Германии и Италии. После долго выступали Сталин, Тельман и Муссолини, а с борта лайнера через мегафон выкрикивали перевод. И кульминацией стал художественный фильм «Москва смеется». 21. К этому моменту в порту уже было не протолкнуться. Докеры, рыбаки, матросы с других судов, а кроме того, таможенники, полицейские, шлюхи, бродяги, даже воры и огромное число тех, кто просто пришел в порт поглазеть на удивительных коммунистов. Шныряли вездесущие мальчишки, хихикали жеманные девчонки, строившие глазки морякам возле арки, переминались с ноги на ногу смущенные парни. И в этот момент им всем открылась веселая сказка. Песни были непонятны, но мелодичны и легко запоминались. А уж смешные похождения героев Утесова и Орловой сразу завладели вниманием зрителей. Из порта неслись громовые раскаты такого хохота, что, казалось, от него обрушится статуя Христа Искупителя и засыплет обломками город, если тот раньше не рухнет сам от этого веселого и радостного смеха. На следующий день в порт прибыла первая партия ребятишек, отправляющихся за океан, а вместе с ними спал сотни крепких юношей и девушек лет 14, 16 и десятка два взрослых. Это вроде как было неправильно, речь ведь шла только о детях, так что наперерез неподходящим пассажирам дружно ринулись таможенники, пограничники и полицейские. Им навстречу шагнуло человек 10 моряков из числа дежуривших возле Кумачевой арки. Толпа коротко вскипела, подалась вперед, предвкушая побоище, но драки не было, да и быть не могло. Столкновение с советскими закончилось, практически не начавшись. Штук 5 особо ретивых полицейских, решивших замахнуться своими дубинками на моряков и их гостей, вдруг ощутили, что лежат на причале, перед глазами у них отплясывают самбу небесные звездочки, а весь организм разрывает дикая, нечеловеческая боль. От такой боли хотелось кричать, выть, орать благим матом, но обнаружилось, что у каждого голос куда-то исчез. У единственного пограничника, попробовавшего угрожающе поднять винтовку со штыком, оружие моментально изъяли, разрядили, отомкнули штык, вынули затвор и вернули назад все по отдельности. А стоявший рядом руминощекий здоровяк укоризненно погрозил пальцем таможеннику, лопнувшему было кобуру, и пророкотал утробным басом: «Не шали». Жилистый матрос в отутюженной форменке, с чистыми погонами, но повадками офицера, вдруг произнес, слегка коверкая слова: «Все это согласовано с вашим президентом, можете запросить, а пока отойдите во избежание». Никому не захотелось уточнять, чего именно они избегнут, а потому все власть придержащие дружно отступили шагов на 10. Им оставалось только наблюдать, как двое юношей встречали детей у трапа. Вскоре к ним присоединилась миловидная белокурая девушка. Кто-то из полицейских не нашел ничего лучше, как спросить у дежурных моряков, указывая на молодых людей. «Юнги, буфетчица», в ответ моряк захохотал, а потом совершенно спокойно ответил на плохом, но вполне понятном португальском. «Бери выше, дружок». «О, неужели эти юнцы, гардемарины, еще выше? Неужели офицеры?» — поразился полицейский. «Не молоды они для офицерских чинов?» «В самый раз», — гордо заметил еще один моряк, подошедший к своему коллеге. «Это дети руководителей наших стран, сыновья товарищей Сталина и Муссолини и дочь товарища Тельмана». «А-а», — только и смог выдавить из себя полицейский. «Ага», — расплылся в ухмылке матрос. «Вот так-то, фараон, дивись, какие в нормальных странах порядки». В каюту старшего помощника осторожно постучался Василий Сталин. «Немец, к тебе можно?» В ответ тишина. Красный постучал чуть сильнее. «Немец, ты просил, заходи», — голос спокойный, но какой-то мертвый. Василий вошел и уперся взглядом в Сашку, сидящего на койке. Рука немца лежит возле подушки, и сводный брат точно знает, там лежит Вальтер на боевом взводе. «Это правильно», — надмит всегда повторяет. «Самый сильный враг воина – неготовность. Воин Макс-зал должен быть всегда готов ко всему». Сашка вопросительно посмотрел на Василия, и тот сразу доложил. «Была попытка местных силовиков помешать погрузке, и два отделения алабинцев пресекли попытку. С нашей стороны потерь нет, с их человек 5/3. Немец молча кивнул. В принципе, Василий не ожидал от сводного брата ничего другого. Бруно говорил, что Сашка последние 3 дня вообще не спал. Некогда было, а они с Ирмой в это время просто летели в дирижабле. Черт, а Ирма — классная девчонка. Куда там этой гальской? Иди, красный, спокойный жест. Иди, а то Ирма скучать будет. Вот черт, а немец всегда будто мысли читает. Зараза. Ладно, Сань, я пошел, а ты поспи еще. В случае чего, буди. На пороге Василий обернулся. Сашка спокойно спал. Черты его лица заострились и стали какими-то хищными, жестокими. Но дыхание было ровным и спокойным. Немец спит и, как всегда, без сновидений. Василий осторожно закрыл дверь и поспешил наверх. Скоро должна прибыть новая группа маленьких бразильчиков. Надо встретить. Сашка зря не попросит. 3. Что такое военное искусство? Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент. Вот и все. Лев Толстый. «Война и мир». Воздушный корабль для Арктики. Молодые конструкторы дирижабли строят ЭТ. Храбковский, Костромин, Шак, Швырев и Петышев разработали конструкцию жесткого дирижабля ДЖ-19, планируемого для научно-исследовательских полетов в Арктике. Постройка такого дирижабля уже началась на подмосковной дирижабельной верфи. Начальник конструкторского бюро 1 дирижаблестроя ТОВ Храбковский сообщил о новом дирижабле следующее. «Строящийся новый дирижабль ДЖ-19 будет значительно превосходить по объему СССР в 22. ДЖ-19 будет иметь длину 200 метров, ширину 32 метра и высоту 40 метров. При проектировании этого корабля нами было уделено особое внимание аэродинамическим свойствам и тяговой вооруженности воздушного судна. Эту задачу мы разрешили успешно. Дирижабль спроектирован с повышенным запасом прочности и особой противообледенительной системой, позволяющей ему выполнять работу в высоких широтах при критически низкой температуре воздуха. Для того, чтобы предоставить пассажирам и команде в полете наибольшие удобства, мы обращаем исключительное внимание на тщательность отделки внутренних помещений и их рациональной планировки. В гондоле запроектировано 28 кают, 3 лаборатории, санитарный блок, салон-читальня, курительная комната и электрокухня. Правда, 2 апреля 1936 года. Кремлевский кабинет освещала единственная настольная лампа под стеклянным зеленым абажуром. В кабинете двое. Пожилой рыжеватый человек с рябым от оспы лицом не спеша раскуривает трубку, совсем юный блондин сидит на диване, прихлебывая чай. «Ты говоришь, что тебе снова надо будет идти на войну», — произнес Сталин, гася в пепельнице спичку. «А позволь задать тебе всего один вопрос. Ты всерьез считаешь, что самая большая польза от тебя будет именно на фронте?» «Не на фронте», — юноша слегка покачал головой, и от этого движения в стакане чуть звякнула ложечка. «Во вражеском тылу. Пусть так, товарищ Саша, но ты забыл ответить на мой вопрос». После недолгой паузы Белов твердо ответил: «Да, товарищ Сталин, Я больше ничего не умею. Я хороший солдат. Не хвалясь, скажу, сейчас я, вероятно, один из лучших солдат в мире, если не самый лучший. Так почему вы не хотите применить меня по назначению? Снова недолгая пауза, коротко всхлипывает трубка. Как интересно ты, товарищ Саша, рассуждаешь. Я больше ничего не умею. Это правда? Ну, да, я знаю кое-что из нефтехимии, но все, что я помнил, я уже рассказал. Теперь этим занялись те, кто лучше меня разбираются в самом производстве, в планировании, в возможностях и потребностях страны, а я уже не нужен. И, объективно говоря, если завтра я погибну, ничего особенно страшного не произойдет. Я честно поделился информацией, изложил все необходимое в наставлениях, методичках, заметках. Сашка поставил опустевший стакан на стол и характерным движением потер переносицу. Вы произвели меня в члены ЦК, хотя я еще даже не член партии. Вы дали мне высокое звание, а зачем? Какой из меня корпусной комиссар? Куром на смех. Да, а вот мне товарищ Буденный докладывал, что операцию по захвату Аддис-Абебы предложил именно ты, товарищ Саша. Он меня обманывал, ХМ. Нет, разумеется. Семен Михайлович, кажется, вообще не умеет обманывать. Белов помолчал, стараясь сформулировать свою мысль, и продолжил. Но я предложил только идею, детальный план операции разрабатывали другие. Кстати, хочу отметить, я плохо считаю логистику соединения их тылов. Мой предел – полк, да и то, не строевой, а специального назначения. Поправь меня, если я ошибаюсь, Сталин выпустил голубоватый клуб ароматного дыма. Ты – не самый лучший штабист или начальник тыла, но вполне можешь проконтролировать их работу и заодно предложить какие-то действия, еще неизвестные у нас или не имеющие широкого распространения. Так, ну, в принципе, да. В принципе, это очень хорошо. Сталин усмехнулся в усы. А если не в принципе, а в генеральном штабе РК? Белов задумался. В словах Иосифа Виссарионовича имелось рациональное зерно. Он действительно располагал, если не знаниями, то опытом будущего времени, в котором уже были другие цели, требования, угрожающие факторы, и главное, другие задачи. Но он же не генерал, не ученый, не конструктор, не производственник. Он просто очень хороший ликвидатор. И вот еще что, словно прочитав его мысли, добавил Иосиф Виссарионович. Сейчас товарищ Белов Сталин, это консультант товарища Сталина по множеству вопросов. Он не ученый, не конструктор, не военачальник, но знает пути развития научной и военной мысли. Как минимум, результаты этого развития, и может оказать важную помощь в принятии решений, нужных для советской страны. А вместо этого товарищ Саша собрался на войну резать всяческих пилсудских и других прочих разных, и считает, что это важнее, чем быть на том месте, которое ему определили партия и правительство. Я правильно понимаю? В кабинете наступила тишина. Два человека буровили друг друга взглядами. Наконец, Белов наклонил голову и отвел глаза. Это надо понимать так, что товарищ Белов Сталин осознал свои ошибки и разоружился перед партией, спокойно не то спросил, не то утвердил Сталин, и, не дождавшись ответа, закончил. Русский народ говорит, молчание – знак согласия. Позапрошлый, 1934 год был богат на политические события, однако два из них, создание Балканской и Балтийской Антант 22, являлись едва ли не самыми важными в жизни Европы, и, кроме того, они имели еще и значительное политическое продолжение. Существовавшая до той поры Малая Антанта получила важное, пусть пока и потенциальное, пополнение. Но самым существенным фактором, усилившим Малую Антанту, стало вступление в нее Польши. После смерти Пилсудского весной 35-го польский президент Мосьцицкий 23 в результате недолгих размышлений пришел к закономерному выводу. За территориальные приращения в Германии придется расплачиваться. Причем очень скоро и очень жестоко. Офензива 24 не зря ела свой хлеб, и о решении военно-политического союза социалистических государств потребовать возвращения оккупированных земель узнала весьма оперативно, о чем и было срочно доложено по команде. «Речь Посполита сильна как никогда», – напыщенно провозгласил генеральный инспектор вооруженных сил Рицсмидлы. «25, кто может нам противостоять?» Германия, от их рейхсвера осталось не больше половины, а Ротвер – банда красных бандитов. Россия, он уже почти кричал, мы гнали этих русских в 20-м, погоним и сейчас. Итальянцы, они никогда не умели воевать, им только с неграми и сражаться. И, к Кроме того, нас поддержат Британия и Франция, так что я предлагаю проигнорировать ноты этих красных, если, конечно, таковые последуют. Вы совершенно правы, господин генерал Брони, если бы не одно «но», заметил министр военных дел Тадеуш Каспаржиски. 26. Сейчас Британия очень занята в Индии и вряд ли сможет нам помочь. Ну, разве что флотом. Но как флот поможет нам, если на нас с двух сторон нападут красные? Наша безопасность гарантирована еще и Францией, рявкнул Ритц Смидлы. Красные не смогут противостоять сильнейшей в мире армии. Уже противостояли, напомнил Мостицкий. Они остановили наступление французов в Сааре и Пфальце. И не стоит забывать, добавил Каспаржиски, что этих красных будет слишком много. Немцы выставят не меньше миллиона бойцов, русские могут и больше. А у Италии уже сейчас под ружьем почти миллион человек. Кроме того, стоит еще учитывать и тот факт, что пацификация на всходных кресах еще не дала уверенных результатов, заметил министр внутренних дел Рачкевич. 27. И в случае войны с Россией националисты и коммунисты могут выйти из подполья, а это значительно затруднит ведение боевых действий. Я полагаю, что нам необходимо немедленно заключить договор о вхождении Речи Посполитой в Малую Антанту, солидно заметил премьер Зиндром Костцелковский. 28. Тогда вопрос о военном вторжении отпадет сам собой. Красные не посмеют напасть на союз Польши, Чехословакии, Югославии и Румынии. Наши объединенные войска превосходят армии Союза Красных Держав не только численно, но и технически. Особенно важны чешские оружейные концерны «Шкода», «Брно» и «Татра». А разве наши предприятия уже ничего не значат? Возмутился Ритц Смидлы. Наши авиастроительные предприятия производят боевые самолеты, которые получают призы на международных выставках. Наши оружейники пользуются заслуженной славой, а что есть у красных? По данным второго отдела Генштаба, они еле-еле сохраняют уровень прежних производств, ну а москали вообще впадают в дикарство. Согласно мобилизационному плану, первая конная армия сосредотачивалась в районе города Проскуров 29 Винницкой области. Развертывать армию предписывалось на базе первого конного корпуса Червонного казачества. В штаб конного корпуса командующий первой конной Буденный вошел ворвался подобно шквалу. Следом за ним несся вновь назначенный командиром корпуса городовиков 30 торопились адъютанты, прихрамывал, отдуваясь, новый начальник штаба армии Морозов. 31. Семен Михайлович был мрачен, точно грозовая туча. Дело в том, что он успел проинспектировать один из полков Черниговской кавдивизии, и то, что он там увидел, повергло его сначала в состояние шока, а потом: «Где этот Маркевич?» 32. «Где эта гнида казематная?» Орал Буденный. «Зарублю. Своими руками задушу эту». Тут он обернулся к своему начальнику особого отдела Ковалеву. «Ты какого хрена здесь столбом стоишь? Тебя мне Берия зачем навязал, чтоб ты здесь штаб армии украшал? Через час, чтобы этот Маркевич у меня здесь стоял, без петлиц и без орденов, но при кандалах. Исполнять, мать твою, за ногу, да и об угол». Ярость красного маршала была понятна. Конский состав полка был небоеспособен, а сами красноармейцы недисциплинированы, плохо обучены, голодны и оборваны. Буденный сунул для проверки свой платок в ствол первой попавшейся винтовки, увидел след масла и рявкнул: «Почистить!» Но тут же услышал в ответ, что пакля в оружейке кончилась уже месяц как, так что щи, которыми пытались накормить бойцов в столовой полка, являли собой подсоленный кипяток, в котором плавали разваренные капустные листья. Попробовав сей кулинарный шедевр, Семен Михайлович сплюнул и вытянул повара нагайкой, но уже через 5 минут извинялся перед бедолагой. Продуктов в полку просто не было. Когда начальник особого отдела отправился выполнять приказ, Буденный повернулся к городовикову. «Ока, отвечай правду. При тебе так же было?» Ока Иванович обиженно хмыкнул, прикусил длинный ус и покачал головой. «Семен, ты меня не первый год знаешь, а такое спрашиваешь? Совесть-то есть у тебя, а ли ты ее в войну вместо соли с картошкой слопал? Так как же? Да не так же. При мне здесь одна дивизия и управление корпуса стояли, а теперь весь корпус. Я-то тогда своих конников сам размещал, а ты? Эх, ну, ладно, ладно», буркнул пристыженно Буденный. «Не держи сердца, Ока, а лучше думай, как их теперь тебе размещать. А что тут думать?» Городовиков хмыкнул, но на сей раз уже весело. «Уплотнять буду. Городское начальство, районное, ну и далее, по списку». «И то дело», согласился Буденный, после чего командиры занялись насущными делами. Ковалев не стал испытывать терпение первого маршала Советского Союза, поэтому уже через 42 минуты расхристанный бывший комдив стоял перед Буденным, распространяя вокруг себя сильный сивушный запах и сияя свеженькими фингалами. Семен Михайлович подошел поближе, критически оглядел Маркевича со всех сторон и делано ласковым голосом поинтересовался: «Ты что праздновал, голубь, день ангела граненого стакана, а ли в дивизии у тебя праздник какой?» В ответ Николай Леонидович промычал нечто нечленораздельное. Буденный придвинулся еще ближе: «Ты, голуба, не мычи, не корова, а не то ведь я тебя сейчас доить прикажу, и покуда из тебя полведра молока не выйдет, ты до чего дивизию довел? Отвечай, гнида!» «Товарищ маршал», запинаясь, начал было Маркевич, но Буденный, побагровев, перетянул его камчой: «Запорю, сука, фашист недорезанный, кто тебе, подзаборный, велел так с красноармейцами и командирами поступать? У тебя ж, вы позорного, камэски на конюшне живут, 33 на конюшне». Плеть свистнула во второй раз, и Маркевич тоненько, по бабе, взвизгнул. А Семен Михайлович уже обратился к Ковалеву. У этого, тут он на секунду замялся, подбирая подходящий эпитет, но не нашел и продолжил: «Квартирка-то имеется?» «Так точно». Ковалев недаром провел 3 месяца в Алабино и набрался там от товарища Белова Сталина старорежимных словечек. 4 комнаты, кабинет, 2 спальни и комната для прислуги», уточнил он. «Ну-ну», выдохнул Буденный, впадая в состояние боевого безумия. «Так, значит, да, ну так и мы. Так, вот что, Ковалев, выбей из этого показания, что шпион, и расстреляй. Семью не забудь, лет по 15 лес валить, им в самый раз будет. А ты, Ока», он повернулся к Городовикову и грохнул во всю мощь легких, беззастенчиво присваивая себе идею старого товарища: «Прошерсти-ка всех своих комдивов и решай вопрос с жильем для командиров. Вызови к себе кировцев 34 и узнай. Всякие там председатели потребка операций, директора магазинов, рынков, базарные шахермахеры. Ежели у кого отдельная квартира, уплотняй. В мою голову уплотняй». «Сделаю, Семен», кивнул Городовиков и зашагал, прихватив с собой нескольких командиров в свой старый новый кабинет. Следующим номером в списке на инспекцию значилась 17-я механизированная бригада. Буденный выехал туда на следующий день. Согласно обнаруженным документам, штаб бригады должен был находиться непосредственно в Проскурове, однако на самом деле он располагался в деревушке Череповка. Сама же бригада привольно разместилась на полях между деревней и одноименной железнодорожной станцией, захватив в свой район старинное село Великокаленивка и поселок МТС Череповое. Несмотря на не самый теплый февральский день, Семен Михайлович наотрез отказался от автомобиля и двинулся в инспекционную поездку верхом. Он справедливо полагал, что прямых дорог в России не существует, да и не существовало аж со времен татаро-монголов, ну а верхами да по замерзшей земле, руби наметом куда тебе надобно, лишь бы сугробы не глубокие. Сугробов в конце февраля 36 года было немного, зима выдалась неснежная, так что инспекционная группа шла ровным аллюром, делая в среднем километров по 10-12 в час. Буденный оглядывал пустую ровную степь и с наслаждением вдыхал тонкий, сухой, чуть морозный воздух. «Ить, как на Дону», — буркнул он в усы, широко улыбнулся и вдруг помрачнел. На ум пришла супруга, красавица-актриса, 35 чертовка неблагодарная. Верно, Санча Сталин всю эту актерскую братью фиглярами да скоморохами кличет, за самым-самым редким исключением. «Как вы не понимаете, я, творческая натура», — вспомнились слова Ольги. «Мне необходимо бывать среди тех, кто понимает меня и разделяет мои взгляды». «Взгляды, ха, шубка соболья да золото 5 фунтов, вот и все твои взгляды. А бросить не могу, тянет к ней, вот равно как мышек козюле. Стой, кто идет? А во, вроде ж пусто было, а тут, ровно из-под земли боец вынырнул. Ствол наперевес, и не винтовка в руках, пистолет-пулемет Коровина, а стоит так, словно готовится вот сейчас перекатом в сторону уйти, да и причесать из своей трещотки. ХММ, морда-то вроде как знакомая. Боец, вызови разводящего иначкара». «Слушаю, товарищ маршал Советского Союза», — отчеканил часовой и, отступив на шаг, резко засвистел в свисток, висевший у него на запястье. «Слухай, Махра», — поинтересовался вдруг адъютант Буденного Зеленский, 36, «а ты, часом, в Пешаваре не бывал, товарищ полковник? Часовому на посту разговаривать не положено», — сурово отрубил красноармеец и тут же, озорно блеснув глазами, прибавил: За разговоры товарищ Саша мог, ух, Будённый рассмеялся. Он вспомнил этого парня, разведка отдельного батальона, приданного на всякий пожарный во время индийской эскапады Сашке Белову Сталину. Ну, теперь понятно, откуда у обычного часового в мехбригаде подобные замашки. К ним подбежали разводящий с подчиском и старший лейтенант, начальник караула. После взаимных приветствий проверяющей группе были предоставлены сопровождающие, и Семен Михайлович двинулся к командиру бригады. Комбриг полковник Куркин 37 стоял возле временно реквизированного под штаб колхозного клуба и ждал визита командарма. Солдатский телеграф уже донес до него известие о судьбе командира дивизии Маркевича, которого сперва полдня пороли нагайками ближники маршала Буденного, а потом расстреляли вместе со всей семьей, порубав малых детей шашками. Нечего, мол, на щенков пули тратить. Алексей Васильевич выслушал все версии жуткой расправы с комдивом 2-й червонно-казачьей, иронично приподнял левую бровь и поинтересовался, откуда у Маркевича взялись малые дети. Жена комдива, фигуристая, задастая и грудастая девица была на 20 лет моложе мужа и детей еще не имела. Легкость же поведения хозяйки дивизии была притчей во языцах всего Проскурова. Так, может, порубали ее полюбовников? Если да, так и за дело, а если нет, то очень жаль. Никаких грехов за собой Куркин не помнил, разве что по мелочи, но за мелочи даже Красный Мюрат расстреливать не станет, а потому пребывал в относительном душевном спокойствии. Если товарищ командарм придерется к размещению личного состава в палатках, так пусть расскажет, где, прах побери, набрать зимних квартир в неподготовленном городе, одолбить землянки в мерзлой земле, занятие для саперного полка, а не для его бригады, в которой даже батальона саперов нет. Недлинную колонну конников комбриг заметил издали. Впереди кавалеристов, указывая им путь, катил итальянский пикап «Лянча Аугуста», в кузове которого стоял крупнокалиберный пулемет на высокой треноге. Эти автомобили поступили в бригаду совсем недавно, так что освоили их пока только в 17-м отдельном разведывательном батальоне. Остальные еще приноравливались к быстрым и удобным, но весьма требовательным итальяночкам. Куркин порадовался про себя тому, что удача вынесла маршала Буденного именно на разведчиков. В запрошлом месяце в 17-й разведывательный перевели полдесятка бойцов с боевым опытом и пометкой в личном деле секретно. Старший лейтенант, старшина и трое красноармейцев, все трое прокаленные горным солнцем, с новенькими орденами и медалями на груди. А в разговоре вся пятерка вставляла странные словечки из языков пуштунов и сикхов, тех самых, что сейчас насмерть рубится с британскими империалистами. Маршал Буденный тоже в тех краях отметился, да не один, а с сыном самого товарища Сталина, который, по слухам, лично перебил целую кучу колонизаторов, а до того, уничтожил самого Гитлера вместе со всеми немецкими фашистами, а потом съездил в Италию, пробрался к Муссолини и предупредил итальянского лидера, что если бы не положительная характеристика, данная товарищем Лениным, Муссолини уже составил бы Гитлеру компанию на кладбище. И Муссолини все понял, развернул Италию на коммунистические рельсы и теперь, наш преданный друг. Не то чтобы Куркин верил в эти истории, но статью о награждении Александра Белова Сталина в «Правде» он читал и хорошо знал. Просто так в СССР ордена не дают, чай, ни капиталисты и ни дворяне, чтобы за происхождение награды давать. Так что этот дым точно был не без огня. На этом его размышления и прервались. Маршал Буденный подъехал к штабу и легко соскочил с коня. Он похлопал по шее любимого жеребца стрелецкой породы. «Молодец, софист, молодец. Ну, здорово, Куркин, показывай свое хозяйство». Инспекция показала, что 17-я бригада готова к бою хоть завтра. В меру своих возможностей, разумеется. Танки и бронеавтомобили носились по полигону в облаках снежной пыли, довольно метко били с коротких остановок по мишеням, бодро собирались в ударные кулаки или наоборот, рассыпались в цепи прикрытия пехоты. В трех танковых батальонах бригады насчитывалось 50 танков БТ-7 и огнеметных Т-26, в учебно-танковом 8 БТ-5 и 4 танкетки Т-27. Как ни странно, основной ударной силой бригады оказался разведывательный батальон, имевший в своем составе самое большое количество бронированных машин. 9 плавающих танков Т-37 дополняли 10 тяжело вооруженных КБМ с пушками 23 мм, 5 КБМ с легким, пулемет ДШК, вооружением и полтора десятка небронированных пикапов «Лянча Аугуста» с тем же «Дэшака» в кузове. Сверх того, буквально вчера прибыли два новеньких бронеавтомобиля «ГАЗ» с обычным пулеметом в башенке. Осматривая их, Буденный вспомнил, что именно его любимец Саньша обозначил эти машины БА-64, и дружелюбно погладил маленький разведывательный бронеавтомобильчик по рубленому крылу. «Как машинки?» – спросил он у разведчиков. «Осваивайте, бойцы, так уж освоили, товарищ маршал», – отрапортовал загорелый до черна старший лейтенант Уваров, под расстегнутым комбинезоном которого блестело новенькое знамя. «Да что тут осваивать? Машинка простая, кабымки не чита. Ну, тебе-то, пинджабец, может, и нечего, а остальным?» – остудил его боевой задор Буденный. «Остальные-то как? Так прикажите, товарищ маршал Советского Союза», – упрямо гнул свое Уваров. «Сами назначьте экипаж и проверьте, а и назначу», – загорелся Семен Михайлович. «Сам в башню сяду, а твоего, водителем посажу. Вот и посмотрим, чего он стоит». Через час гонок по заснеженным полям БА-64 резко остановился в расположении батальона. Буденный вылез из башенки и тяжело спрыгнул на землю, сомкнув ноги, точно при прыжке с парашютом. Выпрямился, охнул, потер бок и повернулся к командирам. «Ну, пинджабец, гоплык тебе», — сурово произнес Семен Михайлович, теребя ус. «Все, за покушение на маршала и командарма ответишь по всей строгости». Все замерли, и лишь Ковалев со своими ухарезами напряглись и двинулись к Уварову. Тот заметно побледнел, несмотря на загар, когда Буденный вдруг расхохотался и хлопнул старшего лейтенанта по плечу. «Уж так меня твой мехват укатал, так укатал», — думал, — «все, Сенька, вот он, конец-то твой». В поворот, на всем ходу, останавливался так, что я чуть башкой броню не пробил. Маршал хватанул за рукав вылезшего из броневика водителя и толкнул вперед. «Молодец, так, только так в бою и надобно. И ты, пинджабец, молодец, Куркин, пиши ему представление на капитана. А тебе, комбриг, благодарность. В приказе отмечу, только не расслабляйся теперь, в бою, еще и не так будет». Через неделю непрерывных разъездов по частям вновь формируемой армии Семен Михайлович Буденный сидел в своем кабинете и, матерясь вполголоса, составлял план организационных мероприятий, а попутно строчил запросы в Москву о предоставлении первой конной новых образцов вооружения. За последний год военная промышленность со скрипом и скрежетом переходила на производство нового улучшенного вооружения. Вот только его было непозволительно, оскорбительно мало. Кабымки собирали едва ли не поштучно и вручную, новых танков сумели произвести лишь 200 штук. Проблемы с трансмиссией и коробкой передач так и не были решены до конца. Ну а такие мелочи, как гетерогенная броня или новые танковые орудия, на этом фоне смотрелись совершенно незначительными. Малокалиберная зенитная артиллерия трудами покойного маршала Тухачевского, шпиона гитлеровского, была в полном загоне, а новые 23-миллиметровые автоматы страдали такими детскими болезнями, что их ежемесячный выпуск в 20 штук выглядел величайшим достижением. С обычной артиллерией дело обстояло несколько лучше, но большая часть артсистем представляла собой модернизацию старых образцов, а потому, к примеру, маневр огнем изрядно затруднителен, поворочек и однобрусные лафеты, а выпуск новейших орудий прискорбно мал. Предприятия крайне неохотно берутся за их выпуск, стараясь всеми правдами и неправдами отказаться. Понять производственников, в принципе, можно. Кому охота возиться с переналадкой производства, созданием новых технологических процессов и тому подобным. Вот только их отказ от такой возни придется оплачивать кровью бойцов. «Саньшу позадачить», — подумал Семен Михайлович и тяжело вздохнул. «Да куда ж ему еще и это? Спасибо, хоть стрелковое оружие подтянул. Но надо, надо». Он взял лист бумаги, достал из шеврового футлярчика самописку и аккуратно вывел вверху рапорт. Подумал, зачеркнул и написал чуть ниже донесение. Посидел еще, размышляя, и вновь зачеркнул написанное. Новый заголовок гласил: «Совершенно секретно, в особый отдел ЦК ВКПБ». Сталин посмотрел на Сашку, который только что положил ему на стол стопку исписанных мелким четким почерком листов. Затем достал из стола очки, водрузил их себе на нос и взял из стопы несколько верхних. Он быстро пробежал взглядом написанное, кашлянул, взял следующие 5-6 листов, вчитался и вдруг замер. Затем поднял взгляд на приемного сына. «Это ты точно рассчитал? Погрешность плюс-минус 10%. Все так плохо? Ну не то чтобы плохо. Все-таки воевать будем на чужой земле, и все разрушения ожидаются только у противника, но потери ожидаются примерно на таком уровне. Это в случае невмешательства Франции, да, но она не вмешается, если мы дождемся результатов их выборов. Откуда такая уверенность? Сашка помялся. Я, не великий знаток истории, но читал когда-то книгу Эренбурга «Падение Парижа». Так вот, там упоминается левое правительство Народного фронта во Франции. Народный фронт уже сформирован 1,5 года назад, ближайшие выборы, в мае этого года. Они одержат победу и сформируют правительство. Так что, если товарищ Тельман не станет требовать назад Эльзас и Лотарингию, эти парни и не подумают вступаться за Польшу, хотя у них и есть союзный договор. Впрочем, обойти его французы смогут без особых затруднений. Без затруднений обойдут. С их точки зрения поляки сами поставили себя в ситуацию, денонсирующую этот договор, так как выступают агрессорами. Правые радикалы, конечно, проигнорировали бы это незначительное обстоятельство, но Народный фронт поддерживается Коминтерном, и даже кое в чем управляется им. Коммунисты войдут в правительство, а Народный фронт заблокирует агрессивные решения в парламенте. Что ж, верно. Дальше, основные проблемы в слабой подготовке красноармейцев и нехватке современного вооружения. Записка товарища Буденного, приложенная ниже. Оконная армия, наше самое боеспособное соединение. Товарищ Ворошилов, помнится, сперва предлагал 2 конных армии сформировать, а теперь готов и свою первую конную не создавать, советует ограничиться конно-механизированной группой на уровне корпуса. По состоянию в войсках с обучением и вооружением он прав, кивнул Александр. Вот только есть одна деталь. Этой войной просто необходимо воспользоваться для получения боевого опыта. Знаете, есть такое мудрое изречение. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Так вот, все здесь, от покойного Триандафилова до ныне здравствующего Бориса Михайловича Шапошникова, готовились к прошедшей империалистической войне. И как? Подготовились. Быстро перебил его Сталин, сверкнув глазами. Ну, более-менее. Если честно, скорее-менее. Но в общем, да, подготовились. Вот только проблема в том, что той войны больше не будет, а будет новая. С массовыми авианалетами по тылам и глубокими прорывами бронесил и мотомеханизированных соединений. Так вот, Семен Михайлович считает, что к такой войне даже его первая конная, лучшие, что сейчас есть в РК, не готова. Не хватает новых танков, то есть их вообще нет. 15 Т-28, даже не отдельный танковый батальон, а у него они числятся как отдельный тяжелый танковый полк РГК, с соответствующими полку службами тыла, снабжения, ремонта и так далее. А в мехбригадах обратная проблема, не хватает служб снабжения, ремонтных летучек, служб обеспечения ГСМ. Дальше, больше, в КВ-корпусах, отдельные танковые полки, которые по числу танков превосходят мехбригады, а служба обеспечения ГСМ в КВ-корпусе просто отсутствует. Отсутствует от слова абсолютно. И что этим танкистам делать? Лошадей в танки впрягать? Или соседей из мехбригад грабить? Сталин молчал. Замолчал и Сашка, ожидая результатов своего доклада. Иосиф Виссарионович быстро прочитал оставшиеся листы, сперва внимательно, но чем дальше, тем более поверхностно. Последние листы он просто отложил в сторону, с силой хлопнув ими по столу. «Так, ну, а ты что предлагаешь?» «Я, ты». Белов молчал долго, а затем спокойно, преувеличенно спокойно, произнес: «Товарищ Сталин, я, всего лишь обычный полковник спецназа, я, не государственный деятель, и...» «Да», Сталин поднялся из-за стола, подошел к Сашке и принялся внимательно его разглядывать. «Как интересно выходит», — проговорил он, наконец. «Товарищ Белов Сталин, начальник особого отдела ЦК партии большевиков. Товарищ Белов Сталин курирует производство новых видов вооружений. Часть вопросов военной разведки осуществляет связи с некоторыми деятелями Коминтерна, и вдруг выясняется, он совсем не государственный человек. А кто же он тогда? Кустарь-одиночка?» Он откровенно насмехался, и Александр, разумеется, это чувствовал, но совершенно не представлял, что ему отвечать. «Так вот, если товарищ Белов Сталин не кустарь-одиночка, то он завтра свяжется с наркомом обороны, наркомом военной промышленности, генеральным штабом и начнет вырабатывать решения и план действий, которые и представит товарищу Сталину через 3 дня. «Слушаюсь, товарищ Сталин». Белов козырнул и двинулся к выходу. Уже на пороге его нагнал веселый вопрос: «А ты что, думал, я тебя в обер-палачах оставлю?» И короткий, каркающий смешок. 4. Война была бы пикником, если бы не вши, дизентерия и интенданты. Сеченов Иван Михайлович. Первый всеармейский чемпионат по военным видам спорта начнется 10 мая в подмосковном Алабино на базе Н-ской части московского гарнизона. Соревноваться приедут механики-водители, саперы, снайперы, парашютисты и представители других родов войск. В каждом зачете будут разыграны не только медали, но и ценные призы, а также внеочередные повышения по службе. Со всех концов нашей необъятной родины, а также из социалистической Германии и социалистической Италии прибудут десятки сержантов и командиров, чтобы обменяться знаниями, опытом и поднять свое мастерство на новый уровень. Судьями и гостями чемпионата станут народный комиссар обороны ТОВ Ворошилов, товарищи Василевский и Чкалов, представители Ротивера и Итальянской республиканской армии. Правда, 2 мая 1936 года, 20 июня польским посланникам в Москве и Риме были переданы ультиматумы. В течение 48 часов польские войска должны очистить незаконно занятые ими германские территории и возместить нанесенные их ничем не спровоцированными действиями ущерб. В противном случае оба государства, Советский Союз и Народная Италия, будучи связанными с Германской Советской Федеративной Социалистической Республикой военно-политическим союзом, оставляют за собой полную свободу действий по принуждению Польши к исполнению международных соглашений. В тот же день дипломатической почтой такие же ультиматумы были доставлены в Варшаву, а несколькими часами раньше в Париже расшифровали секретную инструкцию исполкома Коминтерна. Народному фронту предстояло отработать те средства, что Коминтерн предоставил для победы Союза коммунистов и социалистов. Поэтому, когда польский посол добился аудиенции во французском министерстве иностранных дел, он был неприятно удивлен. Крайне неприятно. Польская республика, медленно процедил новый министр иностранных дел Франции Марис Торрес 38, в данном случае является агрессором, так что ни о какой помощи со стороны Франции, на которую вы, вероятно, рассчитывали, согласно нашему союзному договору, не может быть и речи. Посол Микельский почувствовал себя так, словно его ударили по голове топором. Однако, с учетом наших прежних взаимоотношений, правительство Французской Республики считает своим долгом предложить свое посредничество для достижения приемлемых условий исполнения справедливых требований Германии, Италии и Союза СССР с правительствами этих государств. Вы бросаете нас одних, гневно выкрикнул Микельский. «Бросайте на растерзание коммунистических дикарей, от которых мы так долго оберегали всю Европу». Тут он осекся, внезапно сообразив, что и кому он умудрился сказать. Ведь его превосходительство Торрес, секретарь французской партии этих самых дикарей. Но Морис Торрес лишь чуть усмехнулся. «Возможно, настало время избавить вас от этой непосильной обязанности. Впрочем, мы, разумеется, рассмотрим ваше обращение на заседании парламента». 21 июня на очередном заседании парламента Французской Республики в повестке дня в разделе под обозначением «Разное» второстепенное было рассмотрено обращение поляков. И хотя радикалы и правые отчаянно взывали к благородству по отношению к старому, верному союзнику, 62% депутатов, принадлежавших Народному фронту, единодушно проголосовали против любой помощи агрессору, в любом виде. Слишком уж свежи были воспоминания о парижских беспорядках, учиненных правыми. Профашистские выступления, собственно, и стали причиной создания Народного фронта. Румыния, Чехословакия и Югославия только теперь поняли, во что втянули их ясновельможные паны. Им предстояла большая драка с тройкой, может и не самых больших, но уж точно самых агрессивных, после самих поляков, разумеется, государств Европы. Россия и при царях не отличалась особым миролюбием, а уж при новой власти кровожадных большевиков, спаси Господи, Германия, и двух десятков лет не прошло, как, считай, одна со всем миром 4 года сражалась, да еще и чуть не выиграла. Итальяшки, конечно, победами похвастать не могут, но задиристы. А если их русские и немецкие большевики поддерживать будут, больше всего боялись большой войны румыны. Их армия хоть и была одной из самых многочисленных в Европе, да вот только качество у этой армии было крайне невысоким. И сами потомки древних римлян прекрасно представляли себе, насколько эта армия боеспособна и победоносна. Хотя и числились румыны в прошлой войне в победителях, и по Версалю вроде получили территории, чуть не полстраны, а ведь помнили, как их в 16-м Маккензин за 2 недели не просто разгромил, почти уничтожил, и совсем бы добил, Если б русские армии на смерть не встали, а теперь русские с немцами по одну сторону сражаться будут. Впрочем, король-король II, занимавший пробританскую позицию, полагал, что все не так уж и плохо, и был свято уверен, решись большевики на войну, Британская империя сумеет дать укорот взорвавшимся хамам. Ведь британцы уже поставили в Румынию новейшие истребители «Бульдог» и «Гантлет», легкие бомбардировщики «Фокс» и целых 4 тяжелых бомбардировщика «Хинден». А еще поспособствовали закупить у Соединенных Штатов 10 пикировщиков «Мартин». Последние, правда, доблестные румынские пилоты так и не освоили до конца, но ведь если только красные посмеют, нет, просто помыслят проверить на прочность рубежи Великой Румынии, то на помощь сразу же ринутся сотни и тысячи благородных и непобедимых британцев. А вслед за королем такого же мнения придерживалось, не раздражать же его величество своим несогласием, и высшее командование армии, авиации и флота, в противовес офицерству среднего звена и промышленникам. Эти как раз считали, что если, храни Господь и Дева Мария, война, то красных в Букуреште стоит ждать не больше, чем через 2-3 месяца. У югославов были свои проблемы. Воевать против русских готовы были только хорваты и словенцы. А чего бы не воевать, дрались же 20 лет тому назад. И не то чтобы все время проигрывали, бывало, что и сами гоняли русских схизматиков. Но вот схватиться с немцами они были решительно не готовы, ведь совсем недавно это были союзники, почти братья. У сербов и особенно черногорцев все было с точностью да наоборот. Драться с немцами, пожалуйста, драться с русскими, Господи, спаси и сохрани. Причем в Черногории о возможности войны с Россией даже упоминать не рисковали. Царногоры – народ суровый, резкий и несколько дикий. Услышат о такой войне, могут и в ножи взять, а могут и за винтовки похвататься. У них каждый мужчина, который винтовку поднять уже или еще может, воин, и оружие по деревням да селам попрятано уж никак не меньше, чем мужиков в той деревне имеется. Получить же собственную гражданскую войну в планы югославского регента Павла Карагеоргиевича ну никак не входило. Имелась, правда, некоторая надежда, что русские эмигранты, которых в королевстве сербов и хорватов находилось изрядно, помогут остудить горячие сербские да черногорские головы и удержать их от глупостей. С Чехословакией дело обстояло вроде как и неплохо. Германию и Австрию чехи недолюбливали крепко, и тем немцам, что обитали в Судетах, жилось несладко. На стороне Чехословакии были первоклассная промышленность, талантливые конструкторы и опытные инженеры. Заводы Брно, ЧКД, Татра, Шкода потоком гнали современное оружие в огромных количествах и отменного качества. Недаром же даже англичане приняли на вооружение чешские пулеметы, а чешские самолеты успешно конкурировали на международных рынках с американской, английской и французской продукцией. Офицерский корпус был опытен, многие прошли не только фронты мировой войны, но и побывали в яростном пламени гражданской войны в России, но имелись и проблемы. И первая, она же основная, Версаль, объединивший два, казалось бы, родных и близких народа, чехов и словаков, в одно государство. Чехи, так уж вышло, оказались более грамотными и образованными, а потому заняли большую часть начальственных мест, от деревенских жандармов до президента и премьер-министра, которые, разумеется, поддерживали чехов, всячески притесняя словаков, за что последние платили чехам тихой ненавистью. Для чеха оказаться в роте, где словаки составляли большинство, было чем-то сродни визиту в логово тигра-людоеда. В таких ротах чешских офицеров практически игнорировали, не выполняя даже прямые недвусмысленные приказы, а сержантов и рядовых чехов просто били, иногда вплоть до членовредительства. Война началась, по иронии судьбы, 22 июня. Первый пролетарский армейский корпус Ротивера из состава первой армии перешел в наступление под Франкфуртом. Германские солдаты под командой генерал-лейтенанта Фрича 39 попытались прорвать польский фронт. Им удалось переправиться через Одер и захватить на восточном берегу 8 плацдармов. Однако далее наступление Ротивера застопорилось. Войска увязли в позиционных боях, штурмуя Крейцбург и Бютов. 12 дивизий германской Красной армии бились лбами о хорошо оборудованную оборону такого же количества польских. Это продолжалось целых 8 дней, а тем временем на востоке войска Витебской, Бобруйской, Винницкой и Житомирской армейских групп перешли границу Польши. И здесь красноармейцы встретили ожесточенное сопротивление, но тут дела пошли несколько легче, сказывалось значительное превосходство частей РККА в авиации. Небо гудело от рева десятков авиационных двигателей, свиста сотен падающих бомб и множество трассирующих пулей снарядов, несущихся навстречу самолетам. Десяток польских ПЗЛ отчаянно пытался отогнать с полсотни Р-5 и два десятка СБ, но 9 троек и 15 и 16 не позволяли полякам ничего сделать, связав их воздушным боем. Красная авиация вот уже второй день почти непрерывно бомбила Барановичский железнодорожный узел. Еще вчера погибла одна из 3-4 орудийных батарей 75 мм шкодовских зениток, буквально заваленная бомбами, а остальные две изрядно потрепали штурмующие истребители. Ночью тяжелые ТБ-3 сыпали свой смертоносный груз на город и вокзал с методичностью автоматов, и вот с утра все началось по новой. Вместе с Р-5 в этом налете приняли участие и новенькие, только что с конвейера, немецкие пикирующие бомбардировщики Хиншиль ХС-123. Правда, советские, да и немецкие тоже, летчики их еще не до конца освоили, так что прицельное бомбометание с пикирования не у всех получалось гладко, но немецкий самолет определенно глянулся сталинским соколом, в первую очередь своей невероятной живучестью. На полевом аэродроме царила дикая суета, сумасшедший дом и вавилонское столпотворение. Самолеты приземлялись и взлетали практически непрерывно, ведь на поле, могущем вместить максимум полк, базировалась едва ли не дивизия. Едва только севший самолет сворачивал с поля ближе к наскоро отсыпанным капонирам, как к нему тут же кидались техники, механики, оружейники, аэродромная команда. Они словно муравьи облепляли машину и чуть ли не бегом волокли ее в сторону, попутно с криками и руганью выясняя дальнейшую судьбу самолета. Есть ли в плоскостях и фюзеляже пулевые пробоины и следует ли их заделать немедленно, или пусть его, на внешние и внутренние подвесы цеплять снова пятидесятки, или на этот раз он сотки возьмет, бензозаправщик подъехать успеет, или опять придется из цистерны на конной тяге ручным насосом качать, и уж, кстати, заодно, а сам-то пилот как, то есть то, что жив и не ранен, это видно, а вообще, товарищ командир, вы там живы, точно, летчики, а из двух местных Р-5 и штурманы-бомбардиры с трудом выбирались из кабин, после чего отходили в сторону и просто ложились на землю, стараясь упасть именно там, где еще уцелела пропыленная, помятая, но все-таки трава. К ним немедленно бежали санитарки или фельдшера, проверить, все ли в порядке, дать попить воды с сухим красным вином и клюквенным экстрактом, размять занемевшие от усталости мышцы. Часто все это проделывали, даже не утруждаясь освободить пилотов от парашютной сбруи, а тем временем их крылатых коней заправляли бензином, маслом и, если надо, сжатым воздухом, заряжали оружие, подвешивали бомбы. Взлетала очередная ракета, и красные соколы, охая и матерясь, вновь занимали места в кабинах. Подлетал пускач-полуторка, взрёвывал двигатель, и механическая птица устремлялась в небо, туда, где за выложенным на поле матерчатым углом горели и стонали барановичи. Качаясь и вихляя, словно пьяный колхозник после ярмарки, к аэродрому приближался еще один Хиншиль. Даже сквозь гул, вой и мат было слышно, что мотор у бедолаги захлебывается и тянет на последнем издыхании. «Не дотянет», — произнес средних лет небритый техник лейтенант и сплюнул. «Ща все», — и он рукой изобразил стремительные пики. Молоденький механик с одинокими треугольничками на петлицах 40, приоткрыв рот, уставился на поврежденный самолет, который, несмотря на мрачный прогноз командира, упрямо тянул и тянул к аэродрому. «Вот сейчас, вот прямо сейчас, чего ж он не прыгает-то, а?» — спросил он, ни к кому не обращаясь. Но его вопрос не пропал в туне. «Да поздно уже», — буркнул невысокий крепыш, в петлицах которого красовалась старшинская пила. «41, если теперь скакнет, яроплан аккурат в аэродром и врежет, тогда и прыгать без толку, все одно расстреляют за такие фокусы». В этот момент Хиншиль клюнул носом и стремглав помчался вниз, к земле. Механики прыснули было во все стороны, словно мыши, застигнутые в амбаре котом, но в самый последний момент избитый биплан выправился и грузно плюхнулся на летное поле. Он катился по земле, явно не управляясь, подпрыгивая и содрогаясь на каждой кочке и каждой выбоинке, и все никак не мог остановиться. Громко звеня колоколом, к поврежденному самолету понеслась пожарная машина, а следом за ней мчался выкрашенный в защитный цвет автобус с красными крестами на бортах. За машинами, спотыкаясь, бежали техники, механики, бойцы аэродромной команды, но упрямый Хиншиль все никак не желал останавливаться и катил себе, катил, катил, катил. Развязка наступила неожиданно. Левое шасси попало в особенно неудачную выбоину и застряло. Если бы обороты были повыше, самолет просто скапотировал бы, перевернувшись через голову, но на удачу кроссвейнлета скорость уже упала, и теперь бомбардировщик просто закрутился на месте, словно собака, которая ловит свой хвост. И так же, как и собака, он его не поймал. Через борт кабины буквально вывалился пилот, опираясь на крыло, сделал несколько неверных шагов, но дальше ноги его подломились, и он рухнул без сил на руки подбежавших медиков. «Ранен? Куда? Где?» «В Караганде», — буркнул летчик, затем резко двинул плечами, пытаясь освободиться от державших рук. «Да отпустите, мать вашу! Цел я, цел! Ханю только угробили. Похоже, что совсем...»